Лист дела 72. Я чувствовал, как меня душит время. Его почти совсем не осталось. Надо было успеть. Надо опередить бандита. Позвонил начальнику телефонной станции и устроил ему жуткий скандал. В научно-техническом отделе обещали до вечера закончить экспертизу патронов. Успеть, успеть, как писал Лист на партитуре. Играть быстро, еще быстрее, как только можно быстро и еще быстрее. Заключение экспертизы. В результате исследования экспертиза установила. Первое. Три стреляные гильзы из коробки с надписью «Солнечный гай» и две стреляные гильзы из коробки с надписью «Рига» однотипны и представляют собой гильзы от пистолетных патронов типа ТТ. Сказанное в равной мере относится и к пулям. Второе. Совокупность особенностей следов, обнаруженных на тех и других боеприпасах и совпадающих между собой, дает основание для категорического вывода о том, что боеприпасы, изъятые с места происшествия в Солнечном Гае и в Риге, стреляны из одного и того же оружия, а именно пистолета ТТ.